проговорил стоящий у входа Герольд. Он чуть поклонился и распахнул перед аристократом двери. Герцог прошел внутрь. Тронный зал, высокий и светлый, несмотря на пасмурную погоду снаружи, сиял белым мрамором, а золотые карнизы и алые гобелены придавали ему великолепие. Сводчатые окна уходили ввысь, а по бокам, вдоль стен, стояли внушительные бронзовые фигуры рыцарей такой высокой детализации, что казалось, они могут в любой момент ожить и встать на защиту короля. Шагая по алой ковровой дорожке через центр зала, Ротленд с достоинством нес на себе груз власти и вины. Как и положено, он остановился за несколько шагов от возвышения, на котором восседал король, и учтиво поклонился. «Ваше Величество», — голос прозвучал глубоко и спокойно, без следов тревоги. Монарх сидел за широким письменным столом, обитым темной кожей. Он держал в руках перо и, казалось, только что закончил очередную подпись. Подняв глаза, он встретился с Ротлендом взглядом, проницательным и холодным. «Присаживайся, Вильям», избегая лишнего официоза, произнес хозяин дворца. «Благодарю, мой король», кивнул Ротленд, опускаясь в кресло напротив. Пауза. 2 секунды. Может, 3. И только потом, с трудом оторвав взгляд от покрытого гравюрами стола, Ротленд нарушил возникшую тишину. «К сожалению, я с плохими новостями, Ваше Величество. Мы несем серьезные потери, в том числе, репутационные. Русские мстят нам, и надо признать, мстят очень умело». Герцог выдохнул. Глаза короля сузились. В комнате стало неприятно тихо. «Ваше Величество, если бы...» «Теряешь хватку, Вильям, теряешь хватку», задумчиво бросил монарх, немигающим взглядом уставившись на замершего от его слов аристократа. Глава 8. «Держите левый фланг, сейчас полезут», громко бросил Святогор, указывая пальцем в нужную сторону. Настежь открытые врата в крепость, слабо освещенные факелами, прямо намекали, что оттуда вот-вот выплывет новая волна противников. «Принял», коротко кивнул Аверин, чуть пригнувшись, и вместе со своим товарищем стремительно сдвинулся влево, обходя заваленные булыжником участки. Порывы ледяного ветра гнали дым по полю, затуманивая обзор, но даже сквозь снежную взвесь бойцы различали, как из крепости, будто из растрескавшегося кокона, вырывались тени. «Что-то как-то странно все пошло», — крикнул Максим, щурясь сквозь вихри снега и указывая подбородком на ворота крепости. Его голос казался взволнованным и сбитым с толку. «Они, кажись, сбежать пытаются, а не по нашей душе». Фигуры в монашеских плащах хаотично бежали прочь от каменных стен в явной панике. Они и не думали атаковать, словно спасаясь от чего-то. Казалось, монахи даже и не замечали горстку воинов, устроивших диверсию у главных ворот своей цитадели. «Черта ведь и правда», завис на мгновение Святогор, опустив клинок. Мужчина озадаченно наблюдал за странной картиной, испытывая по поводу происходящего смешанные чувства. Выскакивая из ворот и с шумом спуская друг друга со стен, бойцы-монахи, одетые в традиционные темно-зеленые мантии с символами святого ордена на груди, разбегались в разные стороны. Кто-то ронял оружие на землю, а кто-то хватал товарища за руку и тянул его в сторону ближайшего выхода. Казалось, их боевой дух окончательно пал, и все, чего хотели эти люди, только спастись любой ценой. Лишь страх, разрозненность и отчаяние, будто муравьи из раздавленного муравейника. «Отступаем, пусть уходит», — скомандовал Святогор, подняв руку, и отдал приказ в эфир, слышимый всем членам его группы. Волна облегчения прошлась по передовой. Люди опустили оружие, кто-то позволил себе коротко выдохнуть. Приказ был неожиданным, но правильным. Сражаться с теми, кто больше не желал боя, и множить ненависть было совершенно незачем. Разрозненные монахи, выбрасывавшие оружие и неловко карабкавшиеся по рваной земле, сейчас были больше похожи на гражданских беженцев, чем на солдат. Но передышка длилась недолго. Несмотря на то, что бойцы Черногвардейцева прекратили свою в текущих реалиях уже бессмысленную атаку, покинуть территорию крепости удалось далеко не всем отступающим. Вездесущие бесы, черные, как сама тьма, с артефактными клинками в когтистых руках, появлялись за спинами беглецов, буквально выныривая из воздуха. «Жесть, конечно», — хрипло пробормотал Степан, прикусив губу и медленно опуская меч. Его глаза были прикованы к происходящему на поле перед цитаделью. Было куда проще наблюдать за тем, как они беспомощно умирают, когда эти нетоварищи приходили с боем под наши стены, беззвучные, безжалостные. Люди не успевали даже закричать. Клинки входили в позвоночники, рассекали животы, разрывали шеи. Белоснежные сугробы темнели на глазах, окрашенные расползающимися пятнами, словно благодарно впитывали жертвенные подношения, одни за другими орошающие мерзлую землю. Они бы то же самое с радостью и без всяких сожалений сделали с темными, хмуро ответил Максим, стараясь смотреть вперед, а не в лица умирающих. Да и с нами тоже, за компанию. Его голос был твердым, но в нем не чувствовалось одобрения. Парень не наслаждался происходящим, он лишь констатировал. Внезапно воздух содрогнулся. Прозвучал глухой удар, переходящий в грохот, подчиняясь чудовищному давлению изнутри. Ворота крепости вылетели наружу, как две пробки из бутылки. Створки, тяжелые, из толстого металла, отлетели как картон, скользнув по сугробам, взметнув снег и черную землю. В чем был практический смысл такого действа, неясно, так как ввиду разбегающейся армии монахов, ворота и так были открыты, но все же в итоге створки порознь беспомощно лежали за несколько десятков метров от стен. Еще через несколько секунд в проеме показалась фигура молодого мужчины в черном пальто. Темный князь неспешно шагал на выход, не забывая по пути подхватывать телекинезом разбегающихся монахов и, притягивая к себе, разрубать их на части. Их тела срывались с земли, отчаянно извиваясь в попытках вырваться, но тщетно. Черногвардейцев методично перебил всех, до кого мог дотянуться своей силой, а дотягивался он почти до всех, кто попадался ему на глаза. Останки людей падали за его спиной, как растерзанные знамена, так и не успевшие взвиться. По полю смерти разносились предсмертные крики, гул невидимой магии, скрежет стали, тонкие звуки удавки, затянутой вокруг шеи целого ордена, и голос, не произнесенный вслух, но отчетливо звучащий в каждом сознании. «Это конец, Господи!» — выдохнул кто-то из бойцов Святогора, прикрывая лицо от снега и не в силах отвести глаз от происходящего. «Это не Бог!» — нахмурившись, глухо бросил Святогор. «Это тьма, пришедшая взять свое!» Внезапно остановившись недалеко от выломанного проема, Алексей резко вскинул голову. Легкий поворот шеи, и вот уже его взгляд точно, почти инстинктивно упирается в темнеющий за развалинами склон, где в боевой готовности и скрытом напряжении затаилась его команда. Мгновение, и фигура черногвардейцева колыхнулась, а затем размазалась в воздухе черной полосой. Сгусток темноты рванул сквозь пространство и уже через секунду оказался в двух шагах от своих людей. «Ну как вы тут, справились?» – прозвучал голос князя. Спокойный, уверенный, почти будничный, как если бы он вернулся не из центра бойни, а с короткой прогулки. Его взгляд медленно прошелся по лицам бойцов. Однако нарушать возникшую тишину никто не спешил. Слова друзей застыли на устах, а внимание переключилось на другой, куда более зловещий объект, тот, что, вопреки всем законам гравитации и морали, медленно вращался в воздухе рядом с черногвардейцевым. «Чё-а-эр-тэ?» – протянул Степан, чуть подавшись назад. Его взгляд метался между Алексеем и его спутником. «Ты его таки уничтожил?» «Да, патриарха больше нет», – произнес князь почти равнодушно, на мгновение обернувшись через плечо и мельком скользнув взором по левитирующей голове. Одержимый демоном святоша пал. «А сам демон?» – уточнил Святогор, напрягшись не менее других. «Демон тоже», – кивнул Алексей, по очереди окидывая взглядом глазеющих на него товарищей и подчиненных. Пока остальные переваривали услышанное, в нескольких шагах от группы, в воздухе начала формироваться рамка портала. Снег закружился вихрем, очерчивая по спирали границы арки. Пространство дернулось, расползлось, и в проеме стало проступать ярко-голубое сияние. «Тебе теперь не нужен еж, для того чтобы открывать порталы», — поджав губы, произнес Святогор, наблюдая очевидное. «Есть определенные нюансы, но да, могу», — кивнул черногвардейцев и следом, указав открытой ладонью на портал, добавил. «Проходим, господа». Пауза. Свет из портала мягко мерцал, подсвечивая лица бойцов. Снег, смешанный с копотью, долетающий с территории горящей крепости, поблескивал в воздухе, создавая почти мистическую атмосферу. А ты не хочешь ее спрятать?» Кивком указав на продолжающую медленно вращаться голову патриарха, нарушил молчание Максим. «Незачем этим девчонок пугать. Ты прав, не стоит», — спокойно согласился Алексей, обернувшись через плечо и оглядев свой боевой трофей, и следом возвращая взгляд на Аверина, добавил. «Впрочем, можешь не переживать, я с вами не иду, мне во дворец нужно». На этих словах все присутствующие молча переглянулись. Начальник охраны, если и ощутил какое-то недовольство, то виду не подал, Мужчина лишь медленно перевел взгляд на пылающее небо за крепостными стенами. А вот друзья Черногвардейцева все же поморщились. Впрочем, отчего-то тоже на этот раз решили сдержаться. «Ну как скажешь», — тихо бросил Максим. «Когда тебя ждать? Пока точно не отвечу. Если что, передам сообщение через бесов», — кивнул князь, бегло оглядев товарищей. «Принято», — отозвался Максим и, на миг задумавшись, бросив взгляд на лицо друга, добавил: «Тебе бы это умыться». Алексей опустил взгляд на свои руки. Темная ткань пальто скрывала всякие следы минувшего боя, а вот руки и наверняка лицо были покрыты засохшей кровью. И правда, усмехнулся он краем губ и чуть приподнял подбородок. Прощание было немногословным. Один за другим бойцы вошли в портал. Лишь на секунду, перед тем как шагнуть в сияющую арку, Степан обернулся и задержал взгляд на друге, будто пытаясь что-то сказать без слов. Алексей кивнул ему, почти незаметно, и тот, выдавив улыбку, скрылся в аномалии. Когда портал закрылся, а его свет растворился в воздухе, Черногвардейцев остался в одиночестве. Все вокруг стихло. Пепел медленно кружился в воздухе. Ветер из разрушенной крепости нес с собой шорох обломков и завывание поднимающейся метели. Князь стоял, глядя в пустоту, и спустя пару мгновений просто растворился в воздухе, не оставив после себя ни звука, ни следа. «А где Леша?» — в один голос выдали Алиса с Викторией, едва мужчины вошли в помещение. Их взволнованные голоса нарушили тишину, которая на несколько секунд воцарилась в гостиной. Лица у всех новоприбывших были серьезными и задумчивыми. Не проронив ни слова, они прошагали по деревянному полу в сторону камина, где располагались диван и несколько кресел. Следом парни, как по команде, синхронно опустились на мягкий диван, будто только сейчас позволив себе расслабиться после долгого напряжения. Святогор, который шел следом, остановился у кресла и, вздохнув, опустился в него. Его взгляд был направлен в пол, и он явно обдумывал, как начать разговор. «Алексей жив, здоров и даже стал сильнее», — наконец заговорил начальник безопасности рода, отвечая на заданный вопрос. «Отправив нас назад в эту усадьбу, сам он, по его словам, направился в императорский дворец». Девушки, вставшие полукольцом напротив мужчин, безмолвно переглянулись. Смущало все, от сказанного Святогором, да его тона и общего настроения прибывших парней. «Что-то не так», — наконец нарушила тишину Виктория, делая шаг вперед и занимая место напротив друзей. Тревожный тон княжны выдавал нахлынувшие на нее беспокойство. «Все не так, Вика. Он странный», — хмуро заключил Степан, уставившись в одну точку перед собой. «Странный?» — переспросила Алиса, подходя ближе. К ней присоединились Алина и Маша. Княжна Белорецкая стояла чуть поодаль, ее глаза были полны ожидания. «Еще какой», — хмыкнул Максим, откинувшись на спинку дивана и закинув одну руку за голову. «Кто-то может нормально все объяснить, или нам все с вас вытягивать», — вмешалась в разговор Мария, стоявшая до этого молча. Девушка не меньше, чем все остальные присутствующие, переживала за судьбу молодого князя и страдала от царившей неизвестности. «Судя по вашему виду, вы после боя», — подкрепила слова подруги графиня Белорецкая. Степан с Максимом почти одновременно переглянулись, на что один немым жестом предложил второму ответить девушкам на вопросы. «Да», — вздохнув, начал Остапов. «После того, как этот странный обряд, или не знаю, как правильно назвать произошедшее, закончился, Алексей сообщил, что мы направляемся к патриарху». «Что?» — одновременно воскликнули Алиса с Викторией. «Сила и возможности, которые показал Светлицкий в недавнем бою, и то, что он сделал с ребятами фактически в одиночку, оставляли много пространства для фантазии и переживаний. Поэтому реакция девушек не была удивительной». «То», — лениво, но беззлобно передразнил их Степан, — «других мнений он с сегодняшнего дня не слушает. Нам оставалось только согласиться, помочь или не знаю. И что, вы действительно направились в тыл врага? Я бы даже сказал, в самое сердце их территорий», — хмыкнул Максим, но тут же умолк, предлагая другу продолжить. «Да», — кивнул Остапов. «Вот, только оттуда вернулись. Из живых там теперь больше никого не осталось». «Это как?» — часто моргая, произнесла Виктория, следом сглотнув. «В прямом смысле. Крепость Светлицких горит, все монахи вырезаны. Патриарх убит», — неспешно перечислял Степан, наблюдая, как лицо княжны невольно бледнеет. «Демон, владевший телом Светлицкого, со слов Алексея, тоже уничтожен». «Ого», — протянула Мария. «Это получается все, конец восстанию», — выразила общую мысль Алина. «Вероятно, что да», — кивнул Максим, и после его слов повисла молчаливая пауза. «А где все, кстати?» — резко сменил тему Степан, озираясь по сторонам. Только теперь он заметил, что гостиную больше не заполняют лица бывших пленников. «Алеша не сказал вам?» — произнесла побледневшая Виктория и тут же осеклась, уже понимая ответ на свой вопрос. «Нет», ни капли не удивляясь услышанному, качнул головой Максим, буравя взглядом потолок. «Он нам ничего не сказал». Переглянувшись с подругами, ситуацию объяснить решила графиня Белорецкая. «Час назад здесь появился Аластер», — начала Алина, переходя ближе к свободному креслу. «Он сообщил, что было решено переместить всех бывших заложников во дворец. Нах-Нах открыл в подвале портал, и мы их проводили. Остались только мы». Она пожала плечами, стараясь говорить спокойно, но в голосе ощущалось сдерживаемое девушкой напряжение. Повисла очередная неприятная тягучая пауза. Атмосфера в помещении становилась все более тревожной, каждый из присутствовавших утопал в своих мыслях и переживаниях. В то, что Алексей не справился с кольцом, не то что верить, это даже не хотелось произносить вслух. «А вы что молчите, Святогор?» — с трудом сдерживая эмоции, произнесла княжна Белорецкая. Ее голос дрогнул, но не сломался. «Вы же должны все понимать, вы же его знаете». Начальник охраны медленно поднял на нее глаза, оторвавшись от рассматривания пламени в камине. «Скажите, Алиса Евгеньевна, а вы могли бы позвонить отцу и уточнить, как там во дворце наши бывшие гости?» Наконец нарушил свое задумчивое молчание Святогор. «Насколько я помню, Евгений Константинович направлялся к Романовым этим утром». Алиса чуть удивленно вскинула брови, уже раскрывая рот для ответа. «Да, но зач...» — княжна тут же осеклась, заметив, как Святогор едва заметно приложил палец к губам. Его взгляд говорил больше, чем слова. Девушка нахмурилась, но продолжать свой вопрос не стала. «Переживаю, ваша светлость», — негромко пояснил он, сохраняя сосредоточенное выражение лица. «Алексей Михайлович недавно одного из них в угол ставил, как бы не задумал обиду этот Дробышевский. Ну, могу, конечно», — все еще с легким сомнением в голосе отозвалась Алиса. Она машинально поправила выбившуюся прядь волос за ухо и направилась в сторону кухонного стола, где, очевидно, лежал ее телефон, однако внезапно остановилась и тут же развернулась на месте. «Только есть одна проблема, здесь никакая связь не работает». Слова княжны повисли на мгновение в воздухе, и в помещении отчетливо послышался треск догорающих поленьев в камине. Святогор вздохнул, потер переносицу, а затем с готовностью произнес: 500 метров от дома, и все нормально, мы с ребятами вас сопроводим». Когда через 15 минут группа выбравшихся из особняка наружу людей вернулась внутрь, ничего особенного или удивительного ожидающим их друзьям они рассказать не смогли. Спасенные аристократы действительно находились во дворце, и все подозрения начальника охраны оказались несбывшимися. «Ну что?» — первым нарушил тишину Степан, привстав с подлокотника кресла. «Все в порядке», — ответила Алиса. «Все они сейчас отдыхают во дворце. Их разместили в восточном крыле, охрана есть, все под контролем». «Одной проблемой меньше», — констатировал Степан, качнув головой. Он потянулся, зевнул и провел рукой по лицу. «Не знаю, как вы, но я, раз Леха дал нам такую возможность, пошел спать». «Я тоже», — кивнул Максим, поднимаясь с места. Он окинул взглядом окружающих, бегло переглянувшись с подругами, и неспешно направился к лестнице. Постепенно почти все присутствующие разошлись, кто по гостевым комнатам, кто на второй этаж. Гостиную наполнил легкий шелест шагов, тихий скрип ступеней и другие звуки успокаивающегося дома. Свет от настенных бра стал мягче, будто отражая спад напряжения. Оставшись в тишине, Святогор медленно перевел взгляд на Викторию, которая стояла у окна с невероятно потерянным видом и что-то невнятное малевала пальцем по стеклу. «Виктория Михайловна, не подскажете, сколько демонов осталось в доме?» — произнес он негромко, но так, что в комнате сразу стало чуть тише. Девушка обернулась, чуть приподняв брови от неожиданного вопроса. Черногвардейцева задумалась буквально на пару секунд и огляделась по сторонам. «Около 30, но конкретно в этой комнате только 2. Еще 3, если не ошибаюсь, в подвале. Остальные дежурят вокруг особняка. Надо бы нам с вами потренироваться, ваша светлость», — уставившись внимательным, оценивающим взглядом на девушку, промолвил Святогор и откинулся на спинку кресла, сомкнув руки на груди. «Потренироваться?» — опешила княжна. Она резко повернулась и, часто захлопав ресницами,